«Юлик?» — насторожился Гвидон. «Крам, вы сказали?» «Ну да, Крам. Городок такой немецкий, от Берлина. Отстоял недалеко. Уж помню, с Юликом моим мы ехали с лейтенантом Шварцем на рекогносцировку. Ну, выехали, чтоб ясно было, с чего там новую жизнь начать. А все разбомблено в пыль, прах один кругом, не пройти, не проехать. А посреди памятник ихнему Фридриху на коне, типа освободителю от древних захватчиков. Стоит, как замер. И ничего ему, ни царапинки, только от копыта куска нету небольшого. А так в идеале, церлих-манерлих. Ну, уезжать собрались, отошли, я достаю гранату противотанковую и на прощание Фридрих этого отовариваю по самой здесь лошадиные яйца. Война ж все-таки, дело-то веселое, так и нет. Он и заваливается, рыцарь немчурский. А ведь памятник Гурза вашим подвинуть. Ежели такие сооружения валил с чистой бронзы, так ваш-то перенесем в 3 секундочки. Покинуть не успеете, уж все сделаем, как на параде стоять будет. И земельки прирежу, вы ж понимаете, если объяснение доступно, так или нет. Гвидон не ответил. Помолчал, глядя в пол, потом спросил. А Юлик ваш? Что Юлик? Не врубился директор. Не он, значит? Что не он? Снова не понял Сухотерин. Не он Фридриха взорвал? Да какой там он? Он меня чуть потом не убил. Орал, пока ехали, что мародер, негодяй, варвар, мол, и все такое. Может, этот последний уцелевший памятник по всей Европе орал на меня. Под трибунал, говорит, пойдешь, негодяйская морда. Так только, мол, фашисты поступали, а мы должны искусство беречь, типа. В общем, чокнутый был, малохольный. Правда, сам к немочке бегал одной, а после жил у ней, у Блеринки-то. Я знаю, сам возил. А сейчас, наверное, в живых уж. Давно нету. А я вот при месте. Трудимся. Ветеранствуем помаленьку. Старая гвардия, как-никак. Так что будьте спокойны, не подведем. Контор, говорится, пишет. Он поднялся, приглашая посетителя подбить итог встречи и завершить визит. Однако Гвидон не поднялся вместе с ним. Он молча исследовал глазами пол. «Так это...» «Неуверенно». Изрек Сухотерин, еще какие вопросы, может, имеются. Если затратного характера, скажите, и ничего у нас принято напрямую. Водички. Едва слышно выдавил из себя иконников. Воды. Нет у вас. Он приложил руку к груди, чтобы унять частое биение там, где сердечная мышца. Потом он долго еще сидел в машине, никак не получалось тронуться с места. Поочередно дрожали то ноги, то руки. И не успокаивалось сердце. В офисе Востряковского кладбища нашлась случайная валерьянка, и перепуганный ветеран-директор самолично накапал ему в рюмку, разбавив капли водой. Помог прилечь на 3 сдвинутых стула, пока там носили с колбасой, в поисках врача. Но Гвидон, чуть полежав, встал и ушел. Домой в Криарбатский уехал на такси. Бросил машину на кладбищенской стоянке. Все равно, — подумал, — через 2 дня будет автобус от Союза. Так заберу потом. А в жижу не поеду, а то Кондрат подступит. Доктора оборешься, отлежусь лучше на Арбате у себя. На 3-й день после коротких формальных помин, где почти не пил, так подносил лишь к губам, тем же вечером уехал в жижу. Ванька доучивался в семинарии, где ему оставалось пробыть еще до весны, так что спешить было не к кому. Последние 5 лет в основном жил один, в отличие от Юлика, к которому переселилась Кира Богомаз с сыном. Но это его дело. Непонятно, что у них там. Приехал, когда уж порядком стемнело. Поставил машину, зашел в дом. Сунул руку в буфет, вытянул бутыль мутной тети Марусиной жижи, сунул в пластик и пошел через овраг, ощущая тряску в ногах. Мысленно был готов. Но ноги не шли, упирались. И слегка покалывало там же, в левых ребрах. Он постучал, хотя знал, что открыто, и стал ждать. Кира отворила дверь и удивленно спросила. — Что-нибудь случилось, Гвидон Матвеевич? Вы какой-то бледный? Немного или мне кажется? — Где Юлий Ефимович? Вопросом на вопрос ответил Гвидон. — Добрый вечер. — Добрый, извиняющимся голосом поправилась Кира. — У себя он в мастерской позвать? лучше проводить. Она пересекла кухню, затем гостиную и толкнула дверь мастерской от себя. — Юлик, тебе! Шварц оторвал голову от работы и уставился на Иконникова. Ничего не говорил, ждал. — Фелька умер. — Гурзо, — тихо сказал Гвидон и вытащил из пакета бутыль. — Помянем. Шварц встал, подошел к двери и прикрыл ее, щелкнул задвижкой изнутри, кивнул на рабочий стол. — Садись. Взял с каменной полки два стеганых стопоря, дунул по разу в каждый и поставил на стол. Сгреб рукой бумаги и остальное, отодвинул их к краю рабочей поверхности и сел сам. Гвидон налил, они подняли и выпили, без слов, не чокаясь и не закусывая. — Хороший был Фелька, — сказал Юлик, — хоть и неправильный. — Хороший, — согласился Гвидон, — налил еще. Выпили, потом помолчали. Оба знали, то, что сейчас происходит за этим столом, не случайно. Только в отличие от бывшего друга, Шварц не знал, как объяснить себе это странное чувство. 35 лет, я подсчитал, — сказал друг Гвидон, глядя в сторону от Шварца. 34 с половиной, — ответил Юлик. Я тоже считал недавно и налил уже сам себе и ему. Снова выпили. Гвидон поднял на него глаза и спросил, — Почему ты мне не сказал? — Ты не спрашивал, — пожал плечами Шварц. — Ты решил все сам, но тогда и мне пришлось решать самому. Все просто. А сказать не мог. Тоже просто. Просто взять и сказать, как было на самом деле, толком объяснить, чтобы мне не пришлось через 35 лет узнавать. Интересно, от кого? От Сухотерина. Шварц покачал головой. Ах, война — дело веселое. Помню, помню. Жив, негодяй. Где ж ты его раскопал, заразу? На кладбище. Халтуру лепил. Фельку хоронил. Он там у них могильным директором, Федор твой. Я знал, что ему только мертвяками командовать. А какой ты немочке-то бегал? Не поделился тогда? Да, балеринка одна была в возрасте. Помню ее. А ты его послал, генерала с набережной? Послал. И ты, и я. 8 лет. 8 лет. Два идиота. Они встали и обнялись. И стояли так долго, неподвижно, когда оторвались, уже плакали. Оба. Одновременно начали, даже синхронно не могли унять слез. А Ванька твой молодец какой! Батюшка будет, я б таким сыном гордился. Я и горжусь. Грехи будет отпускать по блату.